Не было никакой возможности понять, чего он хотел, однако сестра угадала. Но когда она стала поворачивать его на бок, тут же подмащивая ему сено, он снова заговорил: «Гой, бо, о!» Дальше Анна не слышала. Толпа, отхлынув от бричек, потянула ее за собой. Сначала ее, бросая из стороны в сторону, несло вниз, к переправе. Не было никакой возможности хоть как-нибудь направлять свое движение в этом потоке. Потом толпа отхлынула обратно и понесло ее обратно. Выбравшись, наконец, из толпы, она по широкому булыжному проспекту стала подниматься в гору. Дальше от Дона меньше было людей, пустыннее на улицах. Свернув в боковую улицу, Анна пошла вдоль решетки парка. За прутьями решетки совсем не было видно людей на желтых дорожках. Лишь в углу парка под большими деревьями стояли серые автомашины. Из зиявшей там в земле черной щели люди выносили и складывали в машины какие-то ящики, тюки. Войдя в парк, Анна по вырубленным в земле ступенькам стала спускаться в щель. Пробегавший мимо обвешанный мотками телефонного провода человек прикрикнул на нее, чтобы она посторонилась. В узком, пока-то уходившем под землю коридоре, связисты снимали со стен кабель. Девушка в гимнастерке скатывала зеленую дорожку. Откинув упавшие на лоб волосы, она посмотрела на Анну сердитыми глазами. «Скорее дорожку!» — проговорил, набегая на девушку, молодой толстый военный таким тоном, словно в дорожке заключалось сейчас самое главное. Тусклый электрический свет падал на земляные стены с проступившими на них каплями влаги. Справа и слева открывались сколоченные из досок двери. В крохотных, вырытых по бокам коридора комнатах военные шуршали сворачиваемыми картами. «Прямой пока оставьте!» Приоткрыв одну дверь, крикнул работавшим в коридоре связистом седой полковник. Его глаза скользнули по гражданской одежде Анны. «Вы откуда?» — резко спросил полковник. «Мне к Александру Александровичу», — сказала Анна. «Это дальше», — другим тоном сказал полковник. Лицо его смягчилось. Он посмотрел вслед Анне, потом прикрыл дверь. В конце коридора падала светлая полоса из двери, открытой в большую комнату. Здесь было просторно. Сквозь обшитые досками стены не проступала сырость. Стоял длинный стол, шелестел вентилятор. В комнате было 4 человека. Одетый в суконную толстовку мужчина с крупным монгольского типа лицом разговаривал с генералом в комбинезоне. Третий, смуглый человек в штатском, то порывался вставить свое слово в их разговор, то опять откидывался на спинку стула. Четвертый спал в стороне у стены, откинув на спинку стула голову с негустой темной бородой. «Вы помните тех женщин, что копали ров?» — спрашивал мужчина в толстовке. «Вдову с опухшими ногами, помните?» Генерал поднял голову, но, встретившись с его взглядом, снова принялся со вниманием рассматривать свою обзелененную травой обувь. «И с этого рубежа мы фактически уходим без боя. Нам, Александр Александрович, открыли фланг», — начал генерал, «который можно было защищать на северо-западном обводе», — подхватил мужчина в толстовке. «Два противотанковых рва», — загибал он пальцы, — «доты, минные поля, не считая стальных ежей, сделанных рабочими сельмаша. Ворота на Кавказ не только эпитет. Мы действительно открываем им ворота к кубанской пшенице, к нефти, к низовьям Волги». Мигал свет, потрескивали подпиравшие земляной свод балки. «И главное, никакого смысла!» — продолжал мужчина в толстовке, поднимая глаза на карту, занимавшую всю стену комнаты. «Оставлять укрепления и такие естественные рубежи, как Дон и Северский Донец, и отходить в степи. Ну скажите, какие соображения?» — спросил он, отворачиваясь от карты и сердито встречаясь со взглядом генерала. Генерал пожал плечами. «Вы хотите сказать, что где, мол, дескать, нам понять, штатским?» — генерал покраснел. «Мне, генерал, эта философия была знакома в мирной жизни, была. Провинится какой-нибудь деятель и принимает глубокомысленный вид. А на поверку выходит и простоволосился, кишка тонка, прошляпил просто. И что, приказ уже подписан командующим группой отойти, дескать, на новые, заранее подготовленные позиции, — вздохнул человек в толстовке. Генерал развел руками. В глубине души он был согласен, что на имевшихся рубежах можно было задержать противника. Но по иронии судьбы, он должен был не только выслушивать обвинения в том, в чем были виновны другие, но еще и защищать то, с чем не был согласен сам. Где-то близко плескалась подпочвенная вода. «Сымай жилу! Эту!» «Нет, это же ВЧ!» — перекрикивались в коридоре связисты. «Ты говоришь, Саркис, оборудование погружено?» — поворачиваясь к смуглолицому мужчине, спросил Александр Александрович. «Да, через полчаса уходит первый эшелон. Ничего не оставили?» «Один хлам. На этом хламе они...» Александр Александрович сделал движение головой вверх и в сторону. «Не смогут ремонтировать свои танки?» «Отвечаю головой». Смуглолицый приложил руку к груди. «Ну, голова-то тебе еще может понадобиться», — впервые скупо улыбнулся Александр Александрович. «Засаживай, Саркис, конструкторов. В пути разрабатывайте технологию, чтобы первый же поставленный на землю станок начал давать снаряды». И, обнимая его за плечи, он повел его к видневшемуся в глубине комнаты другому выходу. «Коммунистам скажи, что обком вверяет завод в их руки», — крикнул он уже вдогонку. Еще некоторое время он смотрел в ту сторону, склонив голову на бок. Удаляя, сглохли шаги, а вновь стало слышно, как булькает где-то вода. С грустным лицом он ходил взад и вперед по комнате вдоль длинного стола. В многочисленных ответвлениях не прекращалась суета. Через большую комнату в смежную прошел толстый молодой комендант в сопровождении двух солдат. И солдаты пронесли оттуда к выходу скатки серых одеял, перевязанные красным телефонным шнуром стопы книг, складную с брезентовым ложем койку. Александр Александрович, останавливаясь, взглядывал на проходивших сердитыми глазами, но, ничего не сказав, опять начинал размеренно ходить по комнате. Он бы, пожалуй, и еще молчал, если бы не новый звук как-то по-особенному резко зазвонившего в смежной комнате телефона. Оттуда выбежал помощник с одутловатым бабьим лицом. «Товарищ член военного совета, вас по ВЧ». «А-а-а», — взглянул на него Александр Александрович и быстрыми шагами прошел в смежную комнату. «Я вас слушаю, товарищ маршал», — сказал он там громко. При этих словах генерал встал и уже не садился. Помощник, сделав страшное лицо, зашикал, замахал руками на коменданта и на солдат, хотевших пройти через комнату за новыми вещами. Те попятились в коридор. Некоторое время после первых слов разговора в соседней комнате, где стояли телефоны, длилось молчание, так что помощник даже рискнул заглянуть туда, вытягивая шею. Тотчас же он проворно отскочил. Не только остановить, но могли и отбросить. Стоявший у стола генерал побледнел. И потом уже каждое слово, доносившееся из соседней комнаты разговора, отражалось на его лице так, будто это он сам говорил по телефону со Ставкой. «Нет, это вам показалось. Если доверите, будем исправлять. Скот перегоняем на левобережье. Все подготовили. Так и отбирали. Места у нас безлесные. Что хорошо для брянцев, нам не подходит. Спасибо, передам». Заглянувший через минуту в соседнюю комнату помощник увидел, что Александр Александрович, положив трубку, все еще держится за нее рукой. «Ну?» — громко спросил он, выходя в большую комнату и окидывая всех взглядом. «Александр Александрович», — шагнул к нему генерал, — «я сейчас же еду на переправу. Езжай. Смотри, нет ли там противотанковых пушек, и проверь, как пропускают через мост раненых». После ухода генерала Александр Александрович несколько раз подходил к спавшему у стены на стуле темнобородому мужчине и потом все же дотронулся до его плеча. «Павел!» — он громче повторил. «Павел!» «Да, слушаю вас, Александр Александрович!» Вдруг, сразу открывая глаза и вставая со стула во весь свой большой рост, ответил мужчина. Как ни крепко он спал, он, видимо, обладал счастливым свойством спать в любых условиях и теперь, проснувшись, смотрел безмятежно ясным взором. Я тебе, Павел, еще и разглядеть не успел. Ну-ка, выйди на свет. Не дать не взять кулак времен 29-го года, — засмеялся Александр Александрович, рассматривая этого выступившего на середину комнаты человека, одетого в черный, блестевший на швах и лопатках пиджак и в такие же брюки, заправленные в сапоги. Старый картуз прикрывал его голову, коротко остриженную под загорелой шеей. И бороду успел отрастить. Она, Александр Александрович, у меня отросла на окопах. А, уморил, веселился Александр Александрович. Нет, ты только посмотри, обернулся он к своему помощнику. И помощник тоже засмеялся, не столько глядя на бороду, сколько заражаясь его смехом. Кулак, заключил Александр Александрович. Нет, ты взгляни, поискал он глазами помощника. Но тут же погасил улыбку. Не хватает еще торчащего из-под полы обреза.